Сотрудник штаба МВД России, полковник милиции Павлов Александр Евгеньевич, по утверждению Людмилы Семеновой, ухаживал за Ириной, причем делал это отчаянно и весьма своеобразно. Сначала были чуть не ежедневные посещения института с цветами и подарками, публичное целование ручек, приглашение всех сотрудников отдела на принесенный свежайший торт, восклицание «Ирочка, я ваш раб! Ирочка, вы совершенство!» Ирину это откровенно забавляло, она мило улыбалась, подшучивала над ухажером, но его это ничуть не обижало. И внезапно все переменилось. Прекратились цветы, чаепития и комплименты. Павлов перестал наезжать в институт и превратился в злобного мальчишку, который дергает за косы и старается побольнее ущипнуть как раз ту девочку, которая ему нравится. Он буквально терроризировал Иру, постоянно придирался к подготовленным ею документам, без конца вызывал в министерство. Но она все сносила, выдержки и терпения ей было не занимать. Штаб, основной заказчик на научную продукцию отдела, и ссориться с ответственными работниками было нельзя. Влюбленный Павлов стал притчей во языцах, а Ирину называли великомученицей и дружно ей сочувствовали. Я, помнится, даже сказала ей как-то: «Да отдайся ты ему один раз, может, отстанет». «А она что?» — спросил Юра. Ну, посмотрела на меня с такой яростью, что я даже оторопела. «Лучше, — говорит, — нищему в подземном переходе отдаться, чем ему». «Хотя, — добавила Люда, — Павлов внешне очень импозантный. Ничего отталкивающего в нем нет. Этот бугай из Академии Богданов, на мой взгляд, в 10 раз хуже. Ну, что ж, сердцу не прикажешь». «Конечно, с кем миловаться — дело вкуса. А может, дело принципа? Знать бы только какого». Юра отодвинул пустую чашку из-под кофе и потянулся за пепельницей. Они сидели в открытом кафе возле большой гостиницы, наслаждаясь предвкушением наступающего вечера, который принесет с собой прохладу. «Людочка, вы не торопитесь. Расскажите мне еще про вашу подругу», — попросил Коротков. «Я не тороплюсь. Муж повез детей в Мариуполь к родственникам. 10 июля я уйду в отпуск и поеду, сменю его на родительской вахте». Юра переваривал услышанное, стараясь сообразить, как ему воспользоваться полученной информацией. Неожиданно его собеседница добавила: «Юрочка, не мучайте себя. У вас все на лице написано. У нас с вами вполне благополучные семьи. Я старше вас минимум лет на 5. Вы замучены и задерганы своей работой, а я устала от бесконечных конфликтов дома. Если вы согласны с тем, что в жизни должны быть светлые пятна, то на время до 10 июля вы можете рассчитывать». «А потом?» — глупо спросил Коротков, не в силах оторвать взгляд от ее глаз. «А про потом не будем загадывать. Жизнь длинна и непредсказуема. Это, кстати, любимая Иркина фраза».